Глава 29. В эту минуту Линг Чу снова вошел в комнату. Черты его лица были непроницаемые, как обычно. Он всегда приносил с собой своеобразное дыхание таинственной атмосферы. «Ну?» — спросил Тарлинг. «Что ты нашел?» Даже Уайтсайд прислушался, хотя он уже считал этот случай вполне выясненным. «Два человека поднимались этой ночью по лестнице», — сказал Линг Чу. «Так же и мой господин». Он посмотрел на Тарлинга, который утвердительно кивнул головой. «Следы ног моего господина ясны», — продолжал он. «Так же и те, которые принадлежат маленькой молодой женщине, а также босые ноги». «Ты заметил следы босых ног?» — спросил Тарлинг. «Это был мужчина или женщина?» — заинтересовался Уайтсайд. «Этого я не могу решить», — ответил китаец. «Но ноги были поражены, и из них сочилась кровь. На дворе, на усыпанных гравием дорожках, видны кровавые следы». «Этого не может быть!» — резко сказал Уайтсайд. «Не прерывайте его теперь», — предупредил Тарлинг. «Одна женщина вошла в дом и снова вышла», — продолжал Линг Чу. «Это была мисс Райдер». «Потом пришли одна женщина и один мужчина. Потом босой человек, чьи кровавые следы видны поверх следов первых. Откуда вы знаете, какие следы оставила первая женщина и какие вторая?» Несмотря на свое отрицательное отношение, Уайтсайд все-таки заинтересовался этим. «Ноги первой женщины были мокрые», — ответил Линг Чу. «Но ведь дождя же не было», — торжествующе сказал полицейский инспектор. «Она стояла на траве», — объяснил Линг Чу, и Тарлинг кивнул головой в знак подтверждения. Он вспомнил, что Адетта стояла, прикрытая кустами, на траве и наблюдала оттуда его приключения с Мильбургом. «Но одного я не могу понять, господин», — сказал Линг Чу. «Тут есть еще следы ног другой женщины, которые я не мог найти ни на лестнице, ни в вестибюле. Эта женщина обошла весь дом. Насколько я могу установить, она описала круг два раза, потом она вышла в сад и прошла между деревьев». Тарлинг с удивлением поглядел на него. «Мисс Райдер вышла на улицу», — сказал он, — «и потом последовала за мной в Гертфорд». «Я, кроме того, нашел еще следы ног женщины, которая обошла вокруг дома», — упрямо ответил Линг Чу. «И поэтому я думаю, что лицо, ходившее босиком, было женщиной». «А кроме нас троих есть еще мужские следы?» «Это я только что собирался сказать. Я нашел еще слабый след мужчины, который пришел довольно рано. Следы мокрых ног покрывают его следы. Он опять ушел, но я не нашел его следов на гравии и нашел следы велосипеда». «Значит, это был Мильбург», — дополнил Тарлинг. «Если нога не коснулась земли, — объяснил Линг Чу, — то она почти не оставляет следов. Следы ног женщины, бродившей вокруг дома, мне так трудно объяснить себе, потому что я не нашел их на лестнице, и все-таки я знаю, что они исходят от дома. Я точно могу проследить их в направлении от двери. Пожалуйста, пойдемте вместе со мной вниз, и я покажу вам их». Он провел обоих в сад. Уайтсайд только теперь заметил, что китаец был босс. «А вы не смешали свои собственные следы со следами других людей?» — шутя спросил он. Линг Чу покачал головой. «Я оставил свои ботинки там за дверью, потому что мне так легче работать». Потом он снова пошел за дверь и надел свои ботинки. Он привел обоих к боковому фасаду дома и показал им там ясные следы, без сомнения принадлежавшие женщине. Эти следы вели вокруг дома. Странным образом они были яснее заметны перед всеми окнами, как будто этот таинственный посетитель, перемахнув через стену сада, пытался найти доступ в дом. «Каково твое мнение обо всем этом, Линг Чу?» — спросил Тарлинг. «Кто-то вошел в дом, прокравшись через заднюю дверь и поднявшись по лестнице. Сперва этот пришелец совершил убийство. Потом он обыскал весь дом, но не мог пройти к двери». «Да, он прав», — сказал Уайтсайд. «Вы хотите указать на дверь, которая ведет из этого маленького флигеля в дом? Ведь она же была заперта, Тарлинг, в тот момент, когда вы раскрыли убийство». «Да», — сказал Тарлинг. «Дверь была крепко заперта». «Когда она увидела, что не может попасть в дом», — продолжал Линг Чу, — «она попыталась проникнуть через окно». «Она!» — нетерпеливо спросил Тарлинг. «Линг Чу, кто же это был? Ты хочешь сказать женщина?» Это новое утверждение Линг Чу его немного смущало. Тарлинг вспомнил о втором участнике этой трагедии. Коричневое пятно на его руке явственно напоминало ему о его существовании. «Ну, кто же было это третье лицо?» «Я говорю о женщине», — спокойно ответил Линг Чу. «Но кто же ради всего святого собирался еще попасть в дом после того, как он убил мистрис Райдер?» «Ваша теория противоречит здравому смыслу. Если кто-нибудь совершил убийство, то он всегда старается как можно быстрее и как можно дальше уйти от места преступления». Линг Чу не ответил. «Сколько же людей участвовало в убийстве?» — спросил Тарлинг. «Мужчина или женщина босиком вошел в дом и убил мистрис Райдер. Другой человек обошел вокруг дома и пытался проникнуть через одно из окон. Я точно не могу сказать, было это одно лицо или два», — ответил Линг Чу. Тарлинг обыскал заднюю часть здания еще раз. Она, как уже сказал Линг Чу, и как Тарлинг уже объяснил китайцу, отделена от остального дома. Очевидно, все это было устроено так, чтобы мистера Мильбурга не замечали, когда он посещал Гертфорд. Эта часть здания состояла из трех помещений. Спальня, находившаяся рядом с комнатой, в которой жила мисс Райдер, и где были в шкафу найдены ее платья, еще комнаты, в которой было совершено убийство, и запасной спальни, через которую Тарлинг прошел вместе с Адеттой, попав туда из галереи переднего входа. Тут была также дверь, представляющая собой единственное сообщение со всем домом. «Нам ничего больше не остается сделать, как передать все дело местной полиции и вернуться в Лондон», сказал Тарлинг, закончив свои розыски. «И арестовать Мильбурга», — высказал свое мнение Уайтсайд. «Считаете ли вы объяснение Линг Чу правильным?» Тарлинг покачал головой. «Мне не хотелось бы отбросить его теории, потому что Линг Чу изумительно хитрый и внимательный сыщик. Он в состоянии обнаружить следы ног, совершенно незаметные для других. При его помощи в Китае я достигал прекрасных результатов». Они вернулись на автомобиле в город. Во время поездки Линг Чу сидел рядом с шофером и все время курил сигареты. Тарлинг по дороге говорил мало. Его мысли были заняты последними таинственными событиями, которым он все еще не мог найти подходящего объяснения. Их путь лежал мимо госпиталя, в котором находилась Адетта Райдер. Тарлинг велел остановить автомобиль, желая осведомиться о состоянии ее здоровья. Он нашел ее уже несколько оправившейся от жестокого удара. Она спала глубоким сном. «Это самое лучшее для нее», — возвратясь, сказал он Уайтсайду. «Я очень беспокоился за нее». «Вы, по-видимому, очень интересуетесь, мисс Райдер». Сперва это неприятно задело Тарлинга, но потом он расхохотался. «О да, я очень интересуюсь ею», — признался он. «Но это вполне естественно». «Почему это так естественно?» «Потому что мисс Райдер будет моей женой», — подчеркнуто ответил он. «Ах, вот что!» — с удивлением сказал Уайтсайд и замолчал. Приказ об аресте Мильбурга был уже заготовлен и передан для приведения в исполнение Уайтсайду, когда они прибыли в Скотланд-Ярд. «Мы не дадим ему времени удрать», — сказал полицейский инспектор. «Боюсь, что ему слишком везет во всем. Будем надеяться, что мы его встретим дома». Дом в Кэмден-тауне оказался покинутым, как и предполагал Уайтсайд. Паденщица, приходившая каждое утро, терпеливо ожидала у железных ворот. Она рассказала, что мистер Мильбург обычно впускал ее в половине девятого. Уайтсайд отпер замок при помощи отмычки, несмотря на то, что поденщица в интересах своего господина стала протестовать. Открыть дверь дома оказалось труднее, потому что она была заперта патентованным замком. Но Тарлинг не стал задерживаться из-за таких пустяков и выбил окно. «Вы слышите это?» В тот самый момент, когда оконные стекла были выбиты, раздался резкий звон. «Сигнал от воров», — коротко сказал Тарлинг и открыл окно. Потом он вошел и попал в маленькую комнату, в которой в прошлый раз разговаривал с Мильбургом. Дом был совершенно пуст. Они переходили из комнаты в комнату, обыскивая шкафы и комоды, и в одном из последних Тарлинг кое-что нашел. Это были следы блестящего пылеобразного порошка. Тарлинг обнаружил его в одном ящике комода и высыпал себе на руку. «Пусть меня повесят, если это не термит», — сказал он. «Во всяком случае, мы можем доказать, что мистер Мильбург совершил поджог, на случай, если нам не удастся уличить его в убийстве. Отправьте это, пожалуйста, к казенному химику Уайтсайд». Если Мильбург не убил Торнтона Лайна, то он, наверное, поджег дом фирмы Бэшвуд и Соломон, чтобы уничтожить доказательства своих растрат. Уайтсайд сделал другое открытие. Мистер Мильбург спал в огромной кровати. «Этот дьявол привык к большой роскоши», — сказал Уайтсайд. «Посмотрите-ка, что за крепкий пружинный матрас!» Он внимательно обыскал кровать и потом обернулся с удивленным лицом. Конструкция кровати была чересчур массивна. Уайтсайд откинул полог, чтобы яснее разглядеть ее. Сбоку он нашел маленькое круглое отверстие, вынул сейчас же свой перочинный нож, раскрыл его, вставил узкое лезвие внутрь и нажал. Раздался легкий треск, и распахнулись две двери. Они были похожи на дверцы граммофонного ящика. Уайтсайд стал шарить в этом шкафчике и вынул оттуда кое-что. «Книги», — сказал он сперва разочарованно, но все-таки стал их внимательно разглядывать. Вдруг его лицо прояснилось. «Ведь это же дневники! Хотел бы я знать, неужели этот тип на самом деле вел дневник?» Он положил томики на кровать. Тарлинг взял один из них в руки и раскрыл его. «Ведь это же дневники Торнтона Лайна! Они могут дать нам, быть может, полезный материал!» Один из томов был закрыт на замок. Это был последний из всей серии, и ясно было видно, что его пытались открыть. Мильбург попробовал это сделать, но так как он принялся за систематическое чтение этих книг, то, возможно, отложил эту затею под конец. «Есть еще что-нибудь в этом тайнике?» — спросил Тарлинг. «Нет», — разочарованным тоном ответил полицейский инспектор. «Но, может быть, есть еще несколько отделений». Они оба принялись усердно искать, но больше ничего не нашли. «Нам здесь больше нечего делать», — сказал Тарлинг. «Оставьте здесь одного из ваших людей на посту, на случай, если Мильбург вернется. Я лично не верю в то, что он еще раз вынырнет здесь». «Вы думаете, что мисс Райдер испугала его?» «Это весьма вероятно», — ответил Тарлинг. «Я сейчас поеду еще в торговый дом, но там мы его тоже не застанем». Его предположения оказались правильными. Никто во всем огромном торговом доме не видел управляющего и не мог дать никакой справки относительно его места пребывания. Мильбург исчез, как будто земля разверзлась и поглотила его. Скотланд-Ярд сейчас же разослал его приметы по всем полицейским постам. В течение 24 часов каждый полицейский уже получил фотографию и описание примет разыскиваемого. И если Мильбург еще не покинул страну, что едва ли можно было предположить, то его арест был неизбежен. В 5 часов пополудни удалось найти еще одну исходную точку. Пара дамских туфель, сношенных и грязных, была найдена в канаве возле шоссе в Гертфорде. Это место находилось в 4 милях от дома мистерис Райдер. Начальник Гертфордской полиции передал это известие по телефону в Скотланд-Ярд и с особым рассыльным послал туда туфли. В половине восьмого вечера пакетик положили Тарлингу на письменный стол. Он открыл картонку и нашел в ней пару поношенных утренних туфель. Видно было, что когда-то они видали лучшие дни. «Они принадлежали женщине. Поглядите на каблуки». Уайтсайд взял одну туфлю в руки. «Здесь», — вдруг сказал он, указывая на светлую подкладку туфель. «Эти кровавые пятна подтверждают предположение Линг Чу. Ноги того лица, которое носило туфли, были поранены. Из них сочилась кровь». Тарлинг осмотрел туфли и кивнул в знак согласия. Он поднял язычки туфель, чтобы рассмотреть штемпель фирмы. Но вдруг туфля выпала из его рук. «Что же случилось?» — спросил Уайтсайд, поднимая туфли. Он заглянул внутрь, потом нервно рассмеялся. Там была приклеена маленькая кожаная этикетка известной лондонской сапожной фирмы, а под ней чернилами было написано «Мисс Оу Райдер».